Сквозь толпу, обсуждающие последние новости и, в частности, тот факт, что зря оборотня чуть не убили, мы прорвались трудом. Дальше было проще. Правда, я быстро устала, и Юра утащил меня на буксире, заставляя двигаться, не сбавляя скорости. В результате, когда мы оба ворвались в кузницу, я уже хрипела и понимала, что горло застужено окончательно, а Юрао просто дико устал. Но мы своего добились, нашли в смысле, потому как перед нами, держа в одной руке молот, в другой заготовку для меча, стоял растерянный и удивленный кузнец. И он очень был похож на человека, чистокровного. «Мастер Лютер?» Задыхаясь, осведомилась я. «Да», — растерянно отозвался человек. «Чем обязан?» И тут вновь хлопнула дверь. Мы с Дроу обернулись и узрели вошедшего, которому совсем были не рады. «Офицер Найтес!» Голос Шейдера Мэрос был не менее ледяным, чем стужа за пределами кузницы. «Могу я узнать причины вашего поведения? Вы осознаете, что необходимость удерживать портал перехода меня никак не может радовать?» Но Дроу наглости было не занимать, и потому лорд-глава ночной стражи Ардама услышал оригинальное. «Да я замерзла! Мы зашли погреться!» У кузнеца от услышанного выпала заготовка для будущего орудия убийства. Звон раздался знатный. Мне же не оставалось ничего иного, кроме как подтвердить слова напарника. «Очень замерзла! Апчхи!» Выражение лица лорда Мэрос изменилось, и уже немного устало он произнес. «Идем, сделаю для тебя воздушный заслон, а уже в крепости отведу к лекарю». Меня такой вариант событий несколько не устраивал, и я бросила несколько умоляющий взгляд на Дроу. Юрао реагировал мгновенно. «Лорд-глава, я тут хотел вам кое-что рассказать. Ну, по тому делу, помните? Я быстро». И, взяв под локоток Шейда, он вывел его на улицу. Их уход я ознаменовала полным облегчением. Фу, избавились от лишних ушей. Несчастный кузнец выронил и молот. Хорошо хоть не на ногу. А дальше я услышала. «Послушайте, госпожа Риате», — подсказала я. «Послушайте, госпожа Риате, кто вы такая и что вам понадобилось в моем доме? Кузнице!» Снова подсказываю. «Хорошо!» — разозлился мужик окончательно. «Госпожа Риате, кто вы такая и что вам понадобилось в моей кузнице?» Странный мужик, если честно. Он не испугался, он не смутился, он негодует. Нетипичное поведение для простого кузнеца. С другой стороны, простого никто бы и не искал. «Понимаете, мастер Лютер, — начала я, — дело в том, что выше по улице произошло убийство». Негодовать кузнец перестал и призадумался. «А, — протянул он, — слышал шум, но работа срочная, занят был. Так что случилось?» «Ну, если очень вкратце, то в Раддак прибыли тролли с заданием найти человека. И по всем признакам это, похоже, вы». Очень путанное объяснение, но он понял. Все и сразу. Хрипло выругался, затем вгляделся в эмблему на моем плаще и сухо спросил. «Я могу обратиться за защитой к вашему отделению ночной стражи?» Я тяжело вздохнула и сказала. «Конечно». Потом из последних сил и срывая воспаленное горло. «Лорд Шейдер!» Глава Ардамской ночной стражи вбежал, как на пожар. Потом понял, что все в порядке, и сурово спросил. «Ты чего кричала?» Молча и демонстративно указываю на кузнеца. Тот в ответ. «Лорд Арисион Кер, старший маг-артефактор Императорского университета темной магии. Прошу защиту». Шейд поклонился и с достоинством ответил. «Лорд Шейдер Мэрос, глава отделения ночной стражи города Ардама и всего приграничья, соответственно. Защиту предоставляю». Охранное заклинание сорвалось с его пальцев и окутало никакого ни кузнеца. А мы с Юрао остались с носом и массой вопросов, которые, кажется, уже не сможем задать. «Вам требуется время на сборы?» — осведомился у подзащитного лорд Шейдер. «Пара минут», — не скрывая грусти, в ответ лорд Нкер. «Офицер Найтес, окажите содействие», — отдал приказ глава ночной стражи Ардама. «И мы с ним остались одни. Как-то само собой так получилось, что я отошла подальше и вообще отгородилась от лорда наковальней, а потом стала заинтересованно разглядывать находящиеся на стеллаже у стены изделия кузнеца. Но рука артефактора была заметна сразу. Очень качественная ковка, внимание к деталям, великолепно сделанная работа. Особенно понравились несколько браслетов, сделанных хоть и из железа, но изумительно красивых. «Любишь украшения?» Лорд Мэрос неожиданно оказался рядом. Как я его приближение не заметила, ума не приложу, но не заметила. «Нет, не люблю», — ответила я и попыталась обойти лорда. Но, несмотря на то, что ко мне не прикоснулись и пальцем, дорогу преградили так, что не обойдешь. «Дея», — смотрела я исключительно под ноги и лица лорда Шейдера не видела, но, судя по срывающемуся голосу, эмоций глава ночной стражи не сдерживал. «Кто он?» Продолжаю молчать и осторожно отступаю к стене. «Тьерр!» — взревел лорд Шейдер. «Да?» «И где этого Юрао носит? Я тут совершенно не намерена делиться подробностями личной жизни!» «Дея!» — на меня попросту орали. «Ты просто не можешь ему отказать, да?» Вот после этого я вскинула голову и посмотрела на лорда Мэрос. Под моим спокойным взглядом его ярость исчезла, словно смытая проливным дождем. И вот тогда я предельно честно ответила. Предложение действительно было несколько неожиданным, но свое согласие я дала осознанно и не жалею об этом. Надеюсь, я удовлетворила ваше любопытство. Более обсуждать данную тему я не намерена. Шейдер несколько долгих мгновений смотрел на меня, затем развернулся, отошел к наковальне. В следующее мгновение стальная конструкция была расколота ударом его руки, и когда лорд, уже не сдерживая свою ярость, обернулся ко мне, я подумала, что защита, наложенная магистром, это очень и очень хорошо. Однако лорд Мэрос свой всплеск эмоций подавил. Затем я услышала его глухое. «Когда-то у меня была невеста. Я любил ее. Я так сильно ее любил, Дея! Мы готовились к свадьбе в моем родовом имении. Собирались приглашенные гости. Съезжались со всех концов Темной Империи. Семья Тьер прибыла одной из последних, накануне свадьбы. Судорожный вздох. Как гостеприимный хозяин, я встретил гостей и представил их своей драгоценной невесте. Знаешь, что было дальше?» «Нет», — тихо ответила я. Шейдер отвернулся от меня, подошел к столу, навалился на него, упираясь руками, и опустил голову. Все так же глухо продолжил. Лалие улыбалась. У нее была такая красивая улыбка, завораживающая просто. И вот она стоит и улыбается. А в зал входят старый лорд Тьер, его супруга, обе дочери и следом ублюдочный Риан. И улыбка моей Лалие меркнет, лицо бледнеет, и я смотрю, каким взглядом она пожирает этого бессмертного. И понимаю, что проиграл. По спине лорда словно судорога прошла, и рассказ продолжился, а он ее даже не заметил, скользнул равнодушным взглядом и отошел к друзьям по университету. Не знаю, что взбесило больше, тот факт, что она полюбила его с первого взгляда, или то, что Тьер не оценил ту, что для меня затмевало солнце. Ночью, той же ночью Лалия вошла в его спальню. Я знал об этом, знал и ничего не сделал, чтобы ее остановить. Это сделал Тьер, молча и непреклонно выставивший мою рыдающую невесту из спальни. Знаешь, тогда я обрадовался, утешал ее, успокаивал. Я говорил, что простил ее, что люблю, что моей любви хватит на нас двоих. Я так надеялся, что помутнение пройдет. Не прошло. Лалея не слышала меня. Она больше ничего не хотела слышать. Помолвка была расторгнута. Свадьба отменена. Она уехала. Я остался один, под жалостливыми взглядами разъезжающихся гостей. Столько отчаяния в словах, а затем послышалась злость. Лалея вернулась в столицу. Знаешь, зачем? Мэрос повернулся и теперь в упор смотрел на меня. Чтобы бегать за ним, за блистательным Тьером, племянником самого императора. Она забыла все. Гордость, честь, себя. И влилась в толпу почитательниц Тьера. Знаешь, сколько их было? Безнадежно влюбленных в этого ублюдка. Сотни. Знаешь, как он к ним относился? Лорду-ублюдку было плевать. Они были готовы умирать за него. А он... Тьер их просто не замечал. Мне почему-то крайне неприятно было не вышеизложенное, а то, что Шейдер оскорблял магистра. Действительно неприятно. И я тихо попросила. Без оскорблений. Пожалуйста. Лорд Мэрос усмехнулся и продолжил. Она пришла ко мне ночью, бледная, исхудавшая и отчаявшаяся. А я любил ее и не смог отказать. Связующее проклятие казалось нам идеальным решением. Она получила бы Тьера, а я...